23 января 2017 года, 17 часов 45 минут. Крымский федеральный округ, Севастополь, аэродром Кача. Ил-76МФ с опознавательными знаками МЧС Российской Федерации тяжело приземлился на ВПП военного аэродрома в Каче. Командир корабля, подполковник Коровин, включил реверс, и в облаке мелкой снежной пыли тяжелая машина начала замедлять свой стремительный бег. Супостаты на радиолокационных станциях НАТО, расположенных на территории Румынии и Турции, несомненно зафиксировали и вылет борта МЧС из Москвы, и его прибытие на военный аэродром в Крыму. Но в этом не было ничего необычного. Иногда такие самолеты с гуманитарными и промышленными грузами приземлялись на гражданских аэропортах, иногда на военных. Мост через Керченский пролив еще не был достроен, и ценные негабаритные грузы перевозились либо морем, либо по воздуху. Вот и сейчас, согласно данным радиоперехвата и агентурной разведки, транспортный самолет перевозил некое геофизическое оборудование. Пожав плечами, дежурный оператор занес факт прибытия самолета в журнал, находясь в полной уверенности, что никто из начальства не обратит на эту запись никакого внимания. А зря. Операция прикрытия, организованная для этого рейса чекистами и органами военной контрразведки, прошла вполне успешно. Самолет встречали на самом высоком уровне, хотя со стороны этого и не было заметно. У самолетных стоянок скромно остановились несколько джипов полувоенного вида и большой междугородний автобус «Мерседес». Сторонний наблюдатель мог лишь удивиться тому, как вытягивались в струнку часовые на аэродромном КПП перед вроде бы гражданскими пассажирами этой небольшой автоколонны. И еще бы! Прямо к ВПП инкогнито подъехал командующий Черноморским флотом. Закончив пробег по ВПП, Ил-76МФ отключил реверс, прокатился по рулежной дорожке и остановился напротив выстроившихся в ряд новеньких истребителей МиГ-35 российских ВВС. Двигатели замолкли, открылась дверь и опустился встроенный трап. Почти тут же к борту подкатили два джипа из встречающего кортежа. Из первой машины густо, как муравьи, полезли мрачные ребята в штатском, а из второй вышли официальные лица и быстрым шагом направились в сторону спускающегося по трапу Владимира Владимировича Путина. Низкая плотная облачность, изрядно заряженная снежными массами, скрыла сцену начала этого тайного визита от американских спутников-шпионов. «Здравия желаю, Владимир Владимирович!» — негромко сказал командующий Черноморским флотом и пожал Путину руку. Он встречал Путина вместо президента Республики Крым, поскольку аэродром Кача был расположен на территории Севастополя, являющегося самостоятельным субъектом Федерации. А Севастополь — это Черноморский флот, и Черноморский флот — это Севастополь. Два этих понятия неразделимы отныне и присно, и во веки веков. «Здравствуйте, товарищ вице-адмирал», — негромко ответил российский президент, ответив на рукопожатие. «Владимир Владимирович», — сказал командующий флотом, бросив скользящий взгляд в сторону построенной чуть в стороне роты морских пехотинцев из состава разведывательного батальона Черноморского флота. «Мы все сделали согласно вашему приказанию. Люди готовы к делу и проинструктированы». «Благодарю вас, товарищ вице-адмирал», — быстро ответил российский президент, отводя командующего чуть в сторону. «Поскольку вы и так имеете один из самых высших уровней допуска в стране, а все дальнейшие действия по проекту будут проходить на подведомственной вам территории и при участии ваших подчиненных, то я должен проинформировать вас, что наши ученые и инженеры добились фундаментального прорыва в физике. Открытие было сделано в ходе работ по созданию оружия на новых физических принципах, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Обещаю, что это не оставит вас равнодушным. демонстрация не займет много времени. «Я весь внимание, Владимир Владимирович», — сказал командующий Черноморским флотом, наблюдая, как по откинутой грузовой аппарели из недр Ил-76МФ один за другим выезжают три огромных автомобиля КАМАЗ, два с кузовами кунгами и один тентованный. «Владимир Владимирович», — сказал комфлота, с интересом глядя на то, как около десятка человек, одетых в зимнюю рабочую униформу с надписью на спине «ГНКЦ Позитрон», выбежали из самолета вслед за машинами, подумав про себя, «Все чудесати, чудесати». «А что это они делают?» «Развертывают установку», — коротко ответил Путин, наблюдая, как одна из машин отъезжает подальше, разматывая за собой толстый силовой кабель. «Что за установка?» — спрашивать пока бесполезно. Немного саркастично поинтересовался адмирал, с любопытством наблюдая, как двое рабочих относят за край летного поля круглый, очевидно, полый внутри металлический блин, метра полтора в диаметре, за которым кольцами вьется 15-миллиметровый бронированный кабель. А чего ему бояться? Кто вблизи видел стрельбы главным калибром РК «Москва», того даже ядерным взрывом не напугать. «Сами сейчас все увидите», — сухо ответил президент России, глядя на спешащего к нему человека лет 40, в спецовке несколько иного цвета и покроя, чем у остальных рабочих. «Товарищ президент», — отрапортовал тот Путину, — «у нас все готово. Начинать сейчас или подождать?» «Уже достаточно темно», — коротко ответил Путин. «Начинайте, товарищ Михеев». Инженер махнул рукой, и в отдалении взвыл мощный дизель-генератор, установленный на отъехавшей в сторону машине. Путин повернулся к комфлота. «Пойдемте, товарищ адмирал, посмотрим товар лицом. И, кстати», — он кивнул в сторону людей, сопровождавших командующего, «вы абсолютно уверены в ваших людях?» «Абсолютно, Владимир Владимирович», — ответил комфлота. «Я верю им как себе. Даже если они сейчас узнают, что через год наступит конец света?» — хитро усмехнулся Путин. «Даже так, Владимир Владимирович», — подтвердил вице-адмирал. «Ну что ж, если вы так считаете», — загадочно сказал президент, останавливаясь метров 20 от лежащего на земле диска. «Смотрите, товарищ адмирал». Воздух над диском подернулся голубоватым сиянием. Потом над его центром, метрах в полутора над землей, появилась добела раскаленная точка, постепенно превратившаяся в сияющий шар размером чуть крупнее теннисного мяча. Хлоп! И перед президентом и его спутниками распахнулось нечто вроде круглого окна иллюминатора метров двух в диаметре, ограниченного тонкой светящейся окантовкой. Несмотря на царящую вокруг зиму, за окном был тот же Качинский аэродром. В общих чертах пейзаж совпадал, как внутри окна, так и за его пределами. Только там, вместо холодной зимы, было жаркое лето, горы, степь, и клубились в небе высокие кучевые облака. Но не это было самым поразительным. Там, за окном, не было бетонных взлетно-посадочных полос, куда-то исчезли бетонные капониры и стоящий в них МиГ-35. Вместо этого на зеленой траве грунтового аэродрома рядами выстроились краснозвездные курносые бипланы с характерным изломом верхней пары крыльев, с треском, напоминающий шум работающей швейной машинки переростка. Один из них шел на взлет. «Что это, Владимир Владимирович?» полголоса спросил командующий Черноморским флотом, у которого неожиданно перехватило горло. «Это, товарищ вице-адмирал, аэродром в Каче», — ответил президент. «Да-да, тот самый, на который мы сейчас находимся. Только там, за темпоральным барьером, 5 июля 1940 года, мы видим самолеты типа И-153 «Чайка», базирующегося на этом аэродроме 62-й истребительной авиабригады ВВС Черноморского флота. «Это что, голограмма?» Цепляясь за осколки рушащегося мира, с оттенком надежды в голосе спросил адмирал, уже понимая, что мир вокруг него безвозвратно изменился. «Почему голограмма?» Делано удивился Путин, всем видом показывая, что ради такой ерунды, как обычная голограмма, он не стал бы беспокоить весьма занятого командующего флотом. «Это дверь в самое настоящее лето 40-го года». В подтверждении своих слов российский президент набрал на обочине взлетной полосы немного снега, скатал его в снежок и силой запустил им в самую середину межвременного окна. Комок снега из 2017 года пересек невидимую границу, разделяющую два времени, и упал метров 5 по ту сторону, при этом по зеркалу времени пробежала легкая рябь и раздался чуть слышный звон. Откуда-то сбоку, из-за края окна, вышел боец в форме образца 36 года с трехлинейкой на плече, подобрал с травы снежок и уставился на него, как пятикантроп на айфон. В 2017 году все затаили дыхание. Когда лизнув снежок и болезненно при этом сморщившись, боец начал стягивать с плеча винтовку, оглядываясь в поисках шутника, кидающегося снежками в июле. Президент Путин махнул рукой, и с легким щелчком светящийся круг погас. Теперь на его месте был все тот же зимний аэродром. «И что же теперь будет, товарищ президент?» По-военному лаконично спросил адмирал. «С Гитлером воевать будем?» «Там поглядим. Но, скорее всего, да. Сперва, как говорят вас на флоте, нужно осмотреться в отсеках». Путин оглянулся на Ил-76. «Товарищ вице-адмирал, поскольку полевая база проекта будет на вашей территории, то давайте сейчас обо всем переговорим у меня в самолете. Ведь вы наверняка захотите задать несколько вопросов людям, разработавшим установку». «Разумеется, Владимир Владимирович», — кивнул комфлота. «Тогда пойдемте», — сказал Путин и сделал знак рукой, приглашая вернуться к самолету и подняться по трапу в салон. «Разговор будет сугубо конфиденциальным. Ни полслова не должно просочиться наружу. А то наши западные соседи такой вой поднимут, хлопот не берешься. Нам-то на их крики уже давно плевать, но сейчас это ни к чему. Вот сделаем дело, и пусть вопят в защиту Гитлера, сколько влезет. Хотел бы я посмотреть на их рожи». «Согласен», — сказал адмирал, поднимаясь по трапу вслед за Путиным. «Мне их вопли тоже во как надоели». «Ну, вот и хорошо», — сказал Путин, входя в любезно открытую стюардессой дверь в небольшой салон для сопровождающих груз на самом верху самолета. «Знакомьтесь, товарищ вице-адмирал, Зайцев Сергей Витальевич, генеральный конструктор установки, Одинцов Павел Павлович, куратор проекта со стороны моей администрации, капитан госбезопасности Князев Александр Павлович и полковник ГРУ Амелин Вячеслав Сергеевич, руководители группы по разбору причин катастрофы РККА в 1941-42 годах». «Солидно», — сказал адмирал и сел в предложенное ему кресло. «Владимир Владимирович, я весь во внимании».